Представляю. Уровень будет изолирован, а возможно и весь лабиринт смерти очистит от игроков. Будут спешно прорублены прямые проходы на 33 уровень. То, что их пока нет, вовсе не означает, что создать их невозможно. Отключат всех монстров, погрузят в стазис здание, чтобы неудачника ненароком не зашибло упавшим кирпичом. Толпа психологов, хакеров, чиновников, Анатоль с Диком, все они хлынут на опустевший уровень, окружат неудачника заботой и лаской, на руках понесут к выходу. Можно смело предположить, что мои услуги им не понадобятся. Вы согласны сотрудничать с нами? Смотрю на Урмана, вроде бы он не шутит. Я уже работаю на человека, чьего имени не знаю. Возможно, он обещает вам очень многое, этот таинственный мистер Икс. Но оказал ли он хоть какую-то помощь? Качаю головой. Если вы и впрямь стрелок, то могли убедиться, что обычные методы к пловцу неприменимы. Еще пара попыток ничего не изменит. Затем лабиринт изолируют, и проблемой займутся владельцы аттракциона. Последнее слово он произносит с некоторым презрением. Кто бы ни нанял вас, основанием ему служили вовсе не ваши дайверские таланты. А что? Теперь он заставляет меня растеряться. Куда проще было перекупить дайверов лабиринта или нанять группу. Да, узнать ваши подлинные имена сложно, но встретиться и предложить работу вполне возможно. В конце концов, вы живете этим. Вашего таинственного работодателя привлекло что-то более серьезное, чем способность выходить из виртуального мира. Казалось бы, у меня есть все основания раздуться от гордости, но становится только тревожно. «И мне кажется, — задумчиво говорит Урман, — что он был прав. Пловец — работа для вас. Главная работа вашей жизни. И я могу помочь с ней справиться». «Вряд ли он сможет предложить мне медаль вседозволенности. Такие вещи все-таки не покупаются. Но ставка велика, и награда может быть очень, очень большой. Зачем мне медаль, если до конца дней своих я могу не заниматься незаконными делами в виртуальности?» «Вы подписали контракт?» — спрашивает Урман. «Нет». «Устная договоренность?» «Нет». «Тогда о чем вы беспокоитесь?» «Молчу. Я не знаю, почему держусь за предложение человека без лица. Он силой принудил меня к встрече, отправил в лабиринт, не объяснив абсолютно ничего, и обещание, данное им, вполне может быть блефом. Мне надо подумать». «Хорошо», — соглашается Урман. «У нас почти гарантированно есть 5 часов. Вы, очевидно, нанесете новый визит в лабиринт». Неопределенно киваю. «Я предприму собственные действия», — говорит Урман. «Вы их обязательно заметите, дайвер, и сможете сделать выбор». «Туманно, Фридрих». Урман недоуменно хмурится, пока программа-переводчик пытается понять, что я говорю не о погоде. «Чем, собственно, я для вас ценен?» «Вы поймете, дорогой Иван-Царевич». «Да. Кстати, кто пловец по национальности? Как вы думаете?» «Русский», — машинально отвечаю я. Урман насмешливо кивает. «Возможно, возможно. До свидания, дайвер. Подумайте и примите решение». Одновременно с этими словами двери распахиваются и появляются стражники. На этот раз они не держат мечи наголо. «Вас проводят к мосту», — сообщает Урман.